Подъехал лифт. Мегре и Люка вошли в него, оставив итальянца в растерянности. Глава третья. На улице Мегре, щуря глаза от солнца, раскурил трубку. И только хотел сказать что-то Люка, как его внимание привлекла характерная для Монмартра сценка неподалеку от «Голубого экспресса», с погашенной неоновой вывеской и закрытыми ставнями, как раз напротив дома Буле. Из маленькой гостиницы торопливо вышла молодая женщина в черном вечернем платье и гипюровой шали, наброшенной на обнаженные плечи. В свете дня бросалось в глаза, что волосы у нее давно не крашены, и она не удосужилась даже наложить косметику. Она была высокая и худая, типичная герл из мюзик-холла. Перебежав на своих слишком высоких каблуках улицу, женщина вошла в маленькое бистро, где верно намеревалась выпить кофе с рогаликами. Почти сразу же вслед за нею из гостиницы вышла другая личность, нордического типа мужчина лет 40-50 из числа деловых людей. Бросив по сторонам взгляд, он направился к перекрестку, чтобы взять такси. Мегре машинально поднял голову к окнам четвертого этажа дома, откуда они вышли, к квартире, где три женщины с двумя детьми создали свою маленькую Италию. Четверть двенадцатого. Я бы не прочь навестить мсье Ризона в его кабинете. А ты за это время можешь порасспросить кое-кого в квартале, особенно в лавках, у мясника, в молочной и других. Где я вас найду, патрон? Может, у Джо. Бар, где убили Мазотти. У Мегре не было определенного плана действий, ни единой мысли. Он немного напоминал охотничью собаку, которая мечется в поисках следа. И в глубине души ему даже хотелось окунуться в атмосферу Монмартра, где он не бывал так давно. Он завернул за угол на улицу Пегаль, остановился у решетки, закрывающей вход в лотос, и поискал кнопку несуществующего звонка. Дверь за решеткой была заперта. Совсем рядом находилось еще одно кабаре, судя по всему, поменьше и довольно невзрачное, с выкрашенным в пронзительный сиреневый цвет фасадом, затем узенькая витрина бельевой лавочки, на которой красовались экстравагантные трусики и бюстгальтеры. Он наугад вошел в подъезд жилого дома, отыскал в каморке ворчливую консьержку. «Лотос, разве вы не видели, что там закрыто?» Она разглядывала его с подозрением, возможно, угадывая в нем полицейского. «Я хотел бы видеть счетовода, мсье Ризона. Лестница слева во дворе». Двор был тесный и темный, загроможденный мусорными ящиками, и окна, что выходили сюда, почти все были без занавесок. Коричневая дверь, оказавшаяся приоткрытой, вела на старую, еще более темную лестницу, ступени ее скрипели под тяжестью Мегре. К одной из дверей на антресолях была прикреплена цинковая табличка с небрежно выгравированными словами «Полная луна». Так называлось соседнее кабаре. Напротив на картоне надпись «Лотос». Тусклое, пыльное, почти нищенское помещение никак не вязалось с мыслью о вечерних платьях, обнаженных женщинах, музыке и шампанском. Мегре постучал, не услышал никакого отклика, постучал еще раз и решился повернуть круглую эмалированную ручку. Он увидел узкий коридор с облупившейся краской на стенах, дверь в глубине и еще одну справа. В эту дверь он снова постучал и сразу же услышал, как в комнате поднялась какая-то возня. После довольно долгой паузы раздалось: «Войдите». Сквозь грязные стекла в комнату проникало солнце. Тучный мужчина неопределенного возраста скорее старый, с несколькими прядями седых волос, зализанными на лысой голове, поправлял галстук,